Глава третья. Добившись своего, Гелла быстро теряет к нам интерес. Она спохватывается, что опаздывает, и собирается уходить. Девушка тут же забывает про недопитый глиссе с уже растаявшим шариком мороженого. Подхватывает свою сумочку и молча разворачивается на каблуках. Ее духи оставляют после себя сладкий запах, смешивающийся с ароматом кофе. Гелла проходит мимо барной стойки, не сбавляя шага, и выходит за дверь. Колокольчик звенит ей вслед. Оплатить свой заказ она, конечно же, забывает. Или считает, что одного билета в облака мало за ночевку на ее диване. И ведь знает же, что я даже себе кофе не могу позволить. Не только ей. Я смотрю на чашку Геллы, потом на дверь, через которую она вышла. «Змея!» Шиплю ей вслед так тихо, что слышу только сама, и, возможно, Лиса рядом. Лиса тут же отмахивается. «Ой, брось, не злись на Геллу. Это бесперспективно. Зато тебе теперь есть где ночевать. Это же отличная новость, правда?» Она пытается улыбнуться, но улыбка получается напряженной. А Гелла, она неплохая, в глубине души. Просто немного эгоистичная. Вот и все. Лиса пожимает плечами, делая вид, что это пустяк. «Немного?» — уточняю я, резко вздергивая бровь. «Это не немного. Это как раз тот уровень эгоизма, который оставляет тебя без билета со счетом за чужой кофе». «Хорошо, хорошо». Лиса поднимает обе руки ладонями ко мне в примирительном жесте. Как будто сдается. Ее глаза округляются. «Гелла — эгоистка, признаю. Но она не злобная и не подлая, просто себе на уме. Расчетливая. Но хватит об этом. Давай лучше о хорошем поговорим». «О чем?» — спрашиваю я. «Мне сложно найти хорошее в этом дне. Даже концерт омрачен предстоящим походом на него с Геллой». «Как о чем?» Лиса фыркает и ловит взгляд официанта, показывая, что нужно принести счет. «Конечно, о платье для концерта. Ты же не пойдешь на выступление ангелов в этой форме?» Она указывает на мою белую блузку, жилет и темно-синюю юбку. «Лис», — начинаю я, чувствуя усталость. «Не нужно тратить деньги. Ты и так угостила меня обедом. У меня нет возможности купить сейчас платье, и у тебя тоже». «Не спорю», — перебивает Лиса с улыбкой. Она достает свой потрепанный кошелек и показывает его мне. Внутри только мятая купюра и пара монет. «Видишь? Пусто!» Монеты жалобно звенят, когда она трясет кошельком. «И магическое кольцо тоже почти разряжено», добавляет она, показывая тусклое серебряное колечко. «Но платье ты получишь бесплатно, обещаю. У меня есть знакомые везде». Я смотрю на ее пустой кошелек, на тусклое кольцо и в горящие азартом глаза. «Что ты задумала?» спрашиваю я, немного волнуясь. «Ты ведь в курсе, что грабить магазин я не соглашусь? Это противозаконно и не отвечает моему внутреннему пониманию справедливости». «Не переживай», — подмигивает Лиса. «У девчонок с дизайнерского факультета есть мастерская с образцами. Они будут рады поделиться чем-нибудь классным». Слова Лисы звучат так убедительно, что я соглашаюсь. Когда выходим из кофейни, нас встречает прохладный, влажный воздух. На улице сыплет мелкий дождь. Не ливень, а противная морось. Я смотрю на небо и грущу из-за спрятавшегося за тучками солнца. Холодные капли падают на волосы и щеки, заставляя ежиться. В воздухе пахнет мокрым асфальтом и опавшими листьями. Типичная осенняя погода. Я кутаюсь в тонкий жакет, который накинула поверх жилета, но он почти не греет. Занятия на дизайнерском факультете уже закончились. Студенты не спеша идут к общежитию или в город. Мы с Лисой перебегаем скользкую дорогу к общежитию, где живут ее знакомые. Я замечаю освещенные окна здания. Раньше я мечтала здесь жить. Своя комната, компания. Свобода от вечно недовольной хозяйки квартиры. Но получить место оказалось непросто. Комнаты выделяли сиротам или нуждающимся. Формально под эти критерии я не подходила. Да и проживание здесь платное. В итоге выходило не намного дешевле, чем снимать комнату. Теперь я смотрю на общежитие со смешанным чувством. Завидую, но радуюсь, что не связано с его правилами. Сейчас на входе нет ни дежурного, ни охраны. Попасть внутрь можно только по студенческим магическим браслетам. У нас с Лисой гостевые. Я подношу свой к считывателю у тяжелой двери. Он мигает желтым светом и издает короткий сигнал. Браслет слегка теплеет на запястье. Лиса делает то же самое. Наши гостевые пропуска работают на вход до 8 вечера и на выход до 9. Если задержаться дольше, браслет начнет жечь кожу и светиться красным, привлекая внимание владельца и окружающих. Остаться на ночь не получится. У постоянных жильцов другие браслеты. Они позволяют входить до 11 и открывают не только общую дверь, но и дверь в комнату. Мы толкаем тяжелую дверь, и нас встречает шум. Общежитие внутри приличное и симпатичное. Большой холл, залитый светом, полон людей. Кто-то сидит на подоконниках с магикбуками, кто-то спорит у стендов с объявлениями, кто-то болтает, сидя на креслах-мешках или прислонившись к стенам. В воздухе смешиваются запахи. Кофе, лапша быстрого приготовления, влажная одежда и что-то сладкое. Гул голосов, смех, шаги по лестнице сливаются в единый фон. Мы пробираемся через толпу к лестнице, поднимаемся на третий этаж. Коридор здесь тише, но тоже не пустой. Доходим до двери с номером 136. Лиса без колебаний стучит костяшками пальцев чуть выше вытертой дверной ручки. Дверь распахивается. Сразу видно, девчонки-дизайнеры Катрин и Вейна не в восторге от нашей неожиданной просьбы о помощи. Они скорее чувствуют себя обязанными Лисе. Это заметно потому, как они напрягаются и быстро переглядываются, увидев нас. Моя подруга, оказывается, когда-то здорово помогла им. Подробностей я не знаю, но по выражению лиц Вейны и Катрин понимаю, долг серьезный. И теперь Лиса этим пользуется, требуя ответной услуги. Мы сразу попадаем в творческий беспорядок. Комната девчонок похожа на смесь ателье, склада тканей и мастерской после небольшого урагана. Везде — на полу, на двух узких кроватях, на книжном шкафу, забитом книгами по истории костюма и магическими эскизами — лежат стопки тканей разных цветов и фактур. Стоят манекены в разной степени готовности, расставлены коробки с фурнитурой. В воздухе, наполненном запахом ткани, пыли и чего-то химического, наверное, магических фиксаторов, летают десятки иголок с цветными нитками. Они двигаются сами по себе, пришивая бусины и подшивая подолы. Магия здесь — обычный рабочий инструмент, как ножницы. «Это Дамона!» Лиса заводит меня в комнату, слегка подталкивая в спину. Я чувствую себя не в своей тарелке на чужой территории. Ей срочно нужно платье. Не просто платье, а такое, в котором не стыдно пойти на концерт в клуб «Облака». И... Лиса делает паузу, глядя на Вейну. Она точно знает, как надавить. «Оно должно быть лучше, чем у Геллы Синклер», — подчеркивает она имя. «Вейна, ведь Гелла увела у тебя того парня на первом курсе, помнишь?» Голос Лисы звучит одновременно сладко и едко. «Так что, девчонки?» Она смотрит на обеих дизайнерш. «Это ваш шанс доказать, кто здесь настоящий профессионал. Вы знаете, Гелла любит раскручивать своих парней на дорогие шмотки. А ты решила раскрутить нас». В голосе Катрин нет злобы, только усмешка. «Я решила помочь вам восстановить справедливость». В комнате становится тихо. Летающие иголки замирают. Вейна бледнеет, сжимает кулаки, в ее глазах появляются обида и злость. Катрин перестает перебирать шелковую ткань и внимательно смотрит на меня. «Вызов принят». В комнате накаляется атмосфера от внезапного прилива энергии. Обида Вейны на Геллу — именно то, что нужно было Лисе. Вейна выпрямляется. Ее глаза становятся узкими, а губы сжимаются в решительную линию. «Затмить Синклер?» Ее голос хриплый, но уверенный. «Проще простого. Мона, мне кажется, тебе пойдет красный. У нас как раз заказчица не забрала остаток шикарной ткани подходящего цвета. Его должно хватить». Катрин уже двигается, ловко перепрыгивая через коробки с лентами. Она достает из кучи тканей сверток, завернутый в защитную материю. Когда она разворачивает его, я замираю. Ткань не красная, она скорее насыщенного вишневого оттенка. Когда Катрин встряхивает ее, в складках мелькают крошечные искорки. Выглядит очень эффектно. «Снимай верхнюю одежду», — командует Вейна, роясь в ящике с инструментами. Ее пальцы мелькают над странными блестящими приборами, похожими на циркули и резаки, но явно магическими. «Быстрее! У нас мало времени, а силуэт должен быть безупречным». Я остаюсь в простом спортивном топе, но сидит он на мне идеально. Вейна сразу же проводит надо мной одним из приборов. От него тянется светящийся золотой шнур, обрисовывающий мои плечи, талию и бедра. Шнур застывает, создавая контур в воздухе. Катрин тут же прикладывает к этому контуру ткань. Движения девушки быстрые и точные. Летающие иголки начинают работу, неся алые нити. «Никаких пышных юбок», — бормочет Вейна, разглядывая мой силуэт в светящемся контуре. «Гелла любит все вычурное. Нам нужен другой стиль. Простые линии, что-то эффектное». Она щелкает пальцами, и ткань начинает меняться. Края сами подворачиваются, материал ложится, формируя облегающий лиф с глубоким, но не слишком откровенным V-образным вырезом сзади. Спереди вырез доходит до ключиц. Иголки делают невидимые стежки, чтобы платье идеально сидело на груди. «Руки!» — командует Катрин. «Подними!» Я поднимаю руки. От плеч вниз ткань не сшивается. Вместо этого Катрин берет тонкую сетку цвета старого золота, почти невесомую. Она накидывает ее на мои плечи, и иголки сразу прикрепляют к лифу. «Макияж минимальный», — решает Катрин, внимательно рассматривая мое лицо. Ее пальцы легко касаются моих висков, и я чувствую знакомое покалывание магии. Катрин не только шьет, она еще и хорошо умеет работать с внешностью. Она проводит кисточкой с мерцающим средством по моим векам, и я ощущаю, как ресницы становятся тяжелее и гуще. Потом ее мизинец с едва заметным золотистым свечением скользит по контуру моих губ. Они становятся полнее, но выглядят естественно. «Ничего яркого», — комментирует она. «Только более выразительный взгляд и легкое подчеркивание природной красоты». Весь процесс нанесения макияжа занимает около получаса, но кажется, что прошли секунды. Я стою посреди беспорядка в их комнате, боясь пошевелиться, пока последние иголки пришивают маленькую застежку сбоку. «Готово!» — наконец говорит Вейна, отходя на шаг. Ее лицо все еще серьезное, но в глазах читается удовлетворение. «Теперь посмотри!» Она берет большое зеркало из угла и ставит его передо мной. Катрин включает дополнительный свет. Теплый луч падает сверху. Смотрю в зеркало и не узнаю себя. В отражении высокая и изящная девушка в алом платье. Оно красиво облегает фигуру, но не стесняет движений. В ткани при каждом движении мерцают искорки. Золотая сетка на плечах и на разрезе юбки смягчает строгость красного цвета, добавляя благородный блеск. Волосы темные, блестящие, с золотистыми отблесками. Глаза кажутся больше и выглядят иначе, чем всегда, более глубокими и темными. Только золотые искорки в них пляшут знакомые. «Вау!» — хихикает Лиса сбоку, и в ее голосе слышится искреннее восхищение. «Мон, ты выглядишь потрясающе!» Я продолжаю разглядывать себя в зеркале, касаясь пальцами гладкой ткани. Гелле придется постараться, чтобы превзойти это. От девчонок я выхожу в приподнятом настроении. Воздух кажется свежее, а мокрый асфальт под ногами уже не так раздражает. Я думаю, что просто обязана купить им коробку самых дорогих пирожных из пекарни у универа, как только разберусь со своими финансовыми проблемами. Пусть они помогали из-за долга перед Лисой, но старались-то они для меня, и это важно. «Удачи, Моночка!» Лиса обнимает меня за плечи, притягивает к себе и целует в щеку, обдав знакомым запахом ванили и корицы. Мало кому идут такие однозначные и сладкие духи. «Покажи им всем!» — кричит она, отступая под навес. Магобус, большой и издающий низкий гул, подъезжает к остановке. Его корпус из темного дерева и полированной бронзы блестит от дождя. Я машу Лисе на прощание и пробираюсь внутрь, где полно таких же промокших студентов и горожан. В салоне влажно и душно. Нахожу место у окна и устраиваюсь, прижимая к себе рюкзак со своей обычной одеждой. В вечернем платье в общественном транспорте я выгляжу немного странно. Маршрут проходит через весь Горскейр до длинной центральной набережной. От конечной остановки до клуба «Облака» идти еще прилично. Но сегодня у меня полно времени. Концерт начнется не скоро, а мне нужно только одно — занять место у барьера прямо перед сценой. Втиснуться в первый ряд, упереться руками в холодное ограждение и никому не уступать это место. Потому что это мой шанс. Единственный. Все, что у меня есть, — это голос. И если я буду подпевать достаточно громко, может, кто-то из группы меня заметит. Может, кто-то из команды обратит внимание. Может, поймет, что я знаю каждую их песню. Правда, я не одна такая. Впрочем, я уверена. Одна с таким голосом и безупречным слухом. Магобус грохочет по мостовой, проезжая мимо освещенных витрин дорогих магазинов. Я закрываю глаза, представляя сцену. Огни софитов, шум толпы, первые аккорды. Мои пальцы невольно сжимаются в кулаки на коленях. «Но неужели?» — шепчу я про себя, глядя на свое размытое каплями дождя отражение в темном окне. Неужели им не нужны девушки на бэк-вокал? Я бы отлично справилась. Я точно знаю, что справилась бы. Выхожу спустя полчаса на своей остановке и быстрым шагом направляюсь в сторону клуба. Меня не интересуют сегодня красоты набережной Горскейра. Я спешу быстрее попасть на облака. Ноги сами несут по блестящей плитке огромной площадки. Она гладкая и влажная после дождя. В ней отражаются огни, словно в зеркале. Прямо надо мной парит в воздухе здание клуба облака. Белоснежное, словно корабль в темноте. Его подсвечивают снизу холодным светом, а под ним клубится туман, похожий на дым. Этот туман служит своеобразным лифтом. Он поднимает людей прямо к входу в клуб. Иногда к туманному столбу подходят люди. Парочки или небольшие группы. И окутанные дымкой плавно возносятся вверх, исчезая в светящемся входе. Это местная элита Горскейра. Те, кому доступ в облака обеспечен с рождения. Они словно часть этого магического места. Простые смертные попасть внутрь могут или по приглашению элиты, или в такие редкие моменты, как сегодня, если какая-то знаменитость расщедрилась на открытый концерт. На площадке перед парящим клубом царит настоящее столпотворение. Воздух наполнен гулом, смехом, выкриками, громкими разговорами и приглушенной музыкой, доносящейся сверху. Вокруг толпятся парни в дорогих, но, кажется, неудобных куртках. Их улыбки слишком широкие и натянутые. Улыбки тех, кто умеет дружить с кем угодно ради выгоды. А рядом девушки в роскошных нарядах. Их платья из дорогих тканей украшены стразами, а крой выглядит дерзко. У некоторых декольте настолько глубокие, что не оставляют места для воображения. Макияж яркий, почти воинственный, подчеркивающий уверенность и дерзость. Они здесь с той же целью, что и Гелла. Мне это чуждо. Мое красное платье, которое еще недавно казалось волшебным, теперь выглядит обычно. Я чувствую себя не на своем месте. Поправив рюкзак на плече, пробираюсь через гламурный хаос, стараясь никого не задеть. Мне нужно к другому входу, туда, где уже собрались другие фанаты. Футболка группы, с самодельными плакатами и волнением на лицах. Они держатся кучкой, перешептываются и с нетерпением ждут начала концерта. У края площадки, где сияющая плитка сменяется простой бетонной дорожкой, меня ждет Гелла. Ее высокая фигура выделяется даже в толпе. Подхожу. Она переминается с ноги на ногу в своем серебристом платье, которое явно стоит целое состояние. Взгляд приятельницы скользит по моему красному наряду, и в глазах мелькает легкое удивление, мастерски скрытое за привычной маской равнодушия. Билет. Я протягиваю руку, стараясь говорить спокойно. Я все еще считаю сделку несправедливой. Гелла почти вырывает его из моих рук. Ее пальцы с идеальным маникюром двигаются быстро и уверенно. Она даже не смотрит на меня, только проводит ногтем по голограмме, проверяя подлинность. Одновременно достает из сумочки пластиковую карту-ключ и протягивает мне. «Адрес скинула на Макфон», — бросает она безразлично, наконец взглянув на меня. В ее глазах ни капли теплоты, только деловой расчет. «Хорошо повеселись?» Ее губы растягиваются в короткую, ничего не значащую улыбку. Я машинально беру ключ-карту. Что-то в тоне Геллы настораживает. «А ты?» Вырывается у меня. Гелла усмехается, коротко и немного высокомерно. «И я повеселюсь». Ее взгляд скользит по толпе у главного входа, где мелькают дорогие наряды и уверенные лица. «И, надеюсь, уйду отсюда не одна». В ее голосе звучит уверенность, но уже не такая вызывающая. Холодок пробегает по спине. «Погоди!» Мой голос дрожит. «А ключ точно от твоего дома?» «Нет, конечно». Гелла пожимает плечами, будто я спросила несусветную глупость. «Не люблю, если это, конечно, не мужчины». Она делает паузу. «Но квартира, ключ от которой я тебе дала, Она покачивает билетом в воздухе. Намного круче. Уровень комфорта другой и район престижный. Так что все честно. Возмущение поднимается внутри. «Но чья это квартира?» Настойчиво уточняю я, сжимая карту так, что пластик впивается в ладонь. Мысли мечутся. Что-то не так. Гела отмахивается, уже теряя интерес. Ее внимание приковано к группе у главного входа. «Какая разница?» Ее голос становится отстраненным. «Хозяин сейчас в отъезде, а ключи у меня». Последние слова доносятся, когда ее серебристая фигура уже растворяется в толпе. Я остаюсь одна, сжимая в одной руке билет на концерт, в другой — чужой ключ. Возмущение бурлит внутри, но я понимаю. Гела уже исчезла в толпе у входа и формально свою часть сделки выполнила.